357. Эволюция направляет человечество утверждением огня. На каждой эволюционной ступени человечество продвигается разными импульсами. Сила интенсивности направляет зерна, монад и все энергии к творчеству огня. Когда непреложный закон входит в вихревое кольцо, тогда устремление энергии повинуется этому закону. Вихревые кольца творческой энергии всегда напрягают утверждение энергии. Когда человечество воспримет все проявления творческих огней, тогда мощь духа начнет истинно притягиваться к космическому творчеству. Когда человеческий дух узнает часть космической энергии как действующую силу, тогда он станет сотрудником космоса. Нескончаемость путей так прекрасна.